«Видите ли», — продолжал он, — «чувствуется близость войны. И, быть может, скоро наступит время, когда король пойдет опять в поход, чтобы завоевать свое государство. Поэтому многие офицеры и солдаты ушли за границу. Там они соединятся и приготовятся к войне. Я же решил спокойно ждать, пока не начнется настоящая война, как советовал мне мой отец». «Он, как всегда, был прав», — сказал старый Дейк, ударив по столу. «И здесь, в селении, ходят такие слухи. И многие молодые парни приходили ко мне за советом. Я всем им советовал оставаться, сидеть и ждать». «Но», — возразил Фриц с особенным вниманием, слушавший лейтенанта, — «в прежнее время, во время французского господства, уходили многие молодые парни и служили в немецком легионе. Вы, отец, сами рассказывали нам об этом». «Тогда было другое дело», — сказал старик важно. «Тогда у короля имелась своя армия, и ганноверские парни, уходившие к нему, были настоящими солдатами и состояли в походе. Теперь же они должны блуждать по чужим странам без правильной идеи и порядка, без родины и защиты. Это не совсем хорошо. Если король снова назначит поход и призовет солдат, то я никого не стану удерживать, кто захочет идти под старые знамена. Но теперь еще этого нет и, конечно, не будет. Однако, — спросил он после краткого молчания, которого не решался прервать сын, хотя его лицо ясно выражало, что он не разделяет мнение отца. — За что вас арестовали, господин лейтенант? — Не знаю. Вероятно, по подозрению. После ареста обыскали мою комнату и нашли бумаги, принадлежащие моим друзьям. На меня пала вся ответственность, и, кажется, я должен был послужить примером для острастки. Поэтому я при помощи друзей, которых отчасти не знаю, убежал. И если мне не удастся достигнуть границ, то придется долго, очень долго сидеть в тюрьме». Старик печально покачал головой. «Какое горе для вашей матушки», — проговорил он тихо. «Мы проведем вас, господин лейтенант, через рощу. Там вы не встретите ни души», — сказал Фриц. Возвратилась Маргарита. Она принесла большое блюдо с холодным мясом и бутылку вина. Накрыла стол белой, как снег, скатертью, и вскоре лейтенант ревностно занялся подкреплением своих сил, воздавая честь кулинарным произведениям зажиточного дома. Старый Дейк смотрел на молодого человека с довольной улыбкой и с тем почтительным вниманием, каким дарят аппетит гостя в старинных крестьянских домах. Потом медленно и задумчиво проговорил: «Дело уж сделано. Теперь нужно только доставить вас в безопасное место. Если впоследствии дело объяснится в вашу пользу, то вам лучше ждать того в безопасном отдалении. Мой вам совет — отдохнуть с часок. А потом мы запряжем маленькую тележку, и Фриц проведет вас через рощу. Он хорошо знает дорогу. Таким образом, с Божьей помощью, вы завтра будете в Гамбурге». «Отлично!» — вскричал молодой человек, но прибавил нерешительно: «Я желал бы повидаться со старым пастором Бергером, проститься с ним, передать ему поклон от Елены. Кто знает, когда я опять увижу их всех», — сказал он грустно. «Я сейчас схожу к пастору», — сказал Фриц. «Он без сомнения придет сюда. Вам нельзя выходить. Кто-нибудь может увидеть вас там, и хотя здесь никто не выдаст вас, однако лучше, чтобы вас не видели». «Не знаю, хорошо ли беспокоить старика и увеличивать опасность», — заметил старый Дейк. Но уже Фриц вышел и быстро достиг пасторского дома. Пастор сидел в своем кресле с длинной трубкой во рту. На столе лежало несколько газет и листов бумаги. Кандидат читал какую-то тетрадь. Старик внимательно слушал, делал по временам замечания о прочитанном, которые кандидат принимал со спокойным вниманием и записывал мысли, приходившие ему во время чтения. По приходе молодого крестьянина в столь необычное время старый пастор с удивлением повернул к нему голову. Фриц Дейк в смущении вертел шапку, искоса поглядывая на кандидата. «Господин пастор», — сказал он нетвердо, — «мой отец, говоривший с вами о чем-то, покорнейше просит вас, если вы будете так добры, прийти к нему на минуту». Просьба старого Дейка говорить в столь неурочный час с пастором, переданная молодым крестьянином, настолько не соответствовала обычаям здешнего края, что пастор с минуту молча посмотрел на фрица, между тем, как кандидат устремил на него испытующий взгляд. «Простите, господин пастор», — сказал фриц с некоторым смущением, — «это семейное дело. Отец сейчас получил известие, и ему не совсем здоровится. Он желал бы посоветоваться с вами, и если просьба прийти к нему теперь же не будет нескромной...» Кандидат встал. «Это дело, конечно, относится к тебе лично, дядя», — сказал он мягким голосом. «Я оставлю тебя одного с фрицем». «Прийти за тобой?» — спросил он. «Дорога неровная». И он опять пытливо посмотрел на молодого крестьянина. «Я провожу господина пастора», — сказал последний. «Прошу господина кандидата не трудиться». Последний потупился и, слегка поклонившись фрицу, вышел в соседнюю комнату. Дверь медленно затворилась за ним. Слышно было, как щелкнул замок. Случайно или нет, но только замок не заперся, и дверь не притворилась плотно. Фриц не заметил этого, потому что едва вышел кандидат, как он подбежал к пастору и сказал голосом, который стал еще громче от непривычки понижать его: «Господин лейтенант фон Венденштейн здесь! Его арестовали в Ганновере, он убежал, теперь он хочет видеть господина пастора и проститься с ним!» «Боже мой!» — вскричал пастор, вскакивая в испуге. «Как? Пойдемте! Пойдемте скорее, он все расскажет вам! Времени нельзя терять!» Почти машинально заменил пастор домашнюю шапочку беретом, зажег маленький фонарь и, опираясь на руку молодого крестьянина, вышел из дома. Едва он оставил комнату, как дверь медленно отворилась. Вошел кандидат. С его лица исчезло выражение евангельской кротости. Жесткие и суровы были его черты. Вражда и ненависть выражалась в его плотно сжатых губах. Глаза задумчиво смотрели в пространство. «Он убежал», — проговорил кандидат шипящим тоном, — «близок к спасению. Но счастливый случай вверяет мне его судьбу». Он молча сделал несколько шагов. «Не лучше ли, — сказал он, — дозволить ему бежать? Он не может возвратиться, по крайней мере, в течение долгого времени. Однако семейство поедет за ним. Они могут поселиться в Швейцарии. Елена отправится к нему. Нет! Нет!» — вскричал он. «Нельзя выпустить его. Будут судить строго. Побег компрометирует его еще больше. Измена будет наказана, по меньшей мере, долговременным заключением», — прибавил он с бледной холодной улыбкой. «Нельзя выпустить его. Но как задержать? Я ведь не могу действовать лично». И угрюмо нахмурив брови, Берман опять стал ходить по комнате. Наконец на его лице появилось довольное выражение. «Средство ненадежное», — прошептал он, останавливаясь. «Может быть, он уже далеко, но ничего другого не остается. Он подошел к столу, взял лист бумаги и поспешно стал писать, изменяя почерк. Потом сложил бумагу, запечатал облаткой и тем же почерком написал адрес. «Господину барону фон Кленцену. Важно!» Потом взял шляпу и, отворив без шума дверь, скрылся в ночной темноте. Быстро и озираясь по сторонам, шел он к дому Кленцена, погруженному в безмолвие. Он приблизился к большой наружной двери, положил около нее записку и потом громко позвонил. Звон колокольчика резко раздался в ночной тишине. Кандидат поспешно удалялся от дома. Между тем лейтенант фон Венденштейн отдохнул немного на постели старого Дейка, и кратковременный сон освежил его усталые члены. Он вскочил, когда старый Дейк сообщил ему о прибытии пастора. Лейтенант бросился навстречу отцу своей невесты и с глубоким чувством обнял его. Пока он рассказал в немногих словах события последнего времени старому пастору, который не мог еще прийти в себя от столь неожиданного и внезапного случая, Фриц с отцом запрягли в маленькую тележку самую сильную лошадь, Маргарита уложила в корзинку немного съестных припасов. Разбудили самого верного работника, уже давно жившего в доме. Все делалось молча и без шума. Пробила полночь, когда вошел старый Дейк и сказал, что все готово. Пастор спокойно выслушал рассказ молодого офицера, с немой покорностью сложил руки и с глубоким вздохом сказал: «Бедная Елена». «Когда я буду в безопасности», — сказал лейтенант, «пошлите ей мой поклон, искренний привет. Я еще не знаю, что случится в будущем, но, во всяком случае, мое сердце навеки принадлежит ей. И если не переменятся обстоятельства, то и в чужой стороне можно найти уголок для нашей любви и счастья». «Да будет воля Господня», — с грустной улыбкой отвечал пастор. «Хотя бы она разбивала наши надежды и желания». Уже давно я привык обращать свои помыслы к нашему вечному Отечеству, но сердце сжимается печалью, когда уничтожается земное Отечество с его воспоминаниями и надеждами. «Пора ехать», — сказал старый Дейк. «Если хотите достигнуть к утру безопасной рощи, то нельзя терять времени». Лейтенант встал. «Благословите, отец», — сказал он, преклоняя колено перед пастором. Последний положил ему руку на голову и произнес: «Да благословит Господь твой отъезд и дарует мирное возвращение, но если его святая воля решила иначе, то да будет он с тобою в пути. Аминь». Потом он раскрыл объятия и крепко прижал молодого человека к груди. «Вы должны спрятаться на дно телеги под солому», — сказал старик Дейк, — «чтобы вас никто не видел, пока не проедете окрестности селения». «Но не возбудит ли любопытство эта ночная поездка?» — спросил лейтенант. «Не заметят ли чего ваши работники?» «Мой сын всегда уезжает ночью в город», — сказал старик, — «чтобы рано прибыть туда. А работники — добрые ганноверцы. Они будут молчать, как могила». «Но Маргарита...» «Прусачка», — заметил лейтенант с улыбкой. Гневный румянец разлился по лицу молодой женщины. «Здесь только жена вашего товарища в детских играх», — сказала она с живостью. «Кроме того», — продолжала она, гордо подняв голову, «в Пруссии нет обычая изменять своим друзьям». Молодой человек быстро подошел к ней. «Простите», — сказал он искренним тоном. «Ты позволишь, мой старый друг Фриц?» — продолжал он, положив руку на плечо молодой женщины и поцеловав ее в лоб. «Еще одно», — сказал он. «У опушки леса, близ самой дороги, стоит добрая лошадь, привезшая меня сюда. Она принадлежит фон Эшенбергу в Ганновере. Приведите ее сюда и поставьте в стойло, но спрячьте седло, и, если представится случай, дайте знать фон Эшенбергу, что она здесь. Господь с вами». Он взял пистолет и взобрался на телегу и лег на дно. Фриц уселся, ухватил вожжи, цокнул языком, и телега покатилась. Оставшиеся долго смотрели им вслед. Потом Маргарита проводила пастора домой, между тем, как старый Дейк отправился в лес за лошадью. Барон фон Кленсен занимался в своей комнате текущими делами своей должности и уже готовился идти спать, когда по дому раскатился громкий звон колокольчика. Он с удивлением стал прислушиваться. Через несколько минут засуетились в доме. Чиновник прошел тяжелыми шагами по коридору. Потом фон Кленсен услышал, как отворили дверь, и спустя много времени опять заперли ее. Послышались шаги и громкий говор. Вошел слуга фон Кленсена, а за ним чиновник. «Господин барон», — сказал последний, — «вы, вероятно, слышали громкий звонок? Я вышел, никого не было. Лежало только это письмо у двери». И он подал записку. Фон Кленсен взял ее, покачивая головой, распечатал и прочел. На лице появилось выражение неудовольствия. «Предостережение? Каких много получается в последнее время?» Сказал он равнодушно, бросив бумагу на стол, и сделал обоим лицам знак «удалиться». «Какая низость!» — вскричал он, оставшись один. «Я никогда не думал, чтобы в этом народе, верность и привязанность которого я привык так высоко уважать, мог отыскаться доносчик!» Он опять взял бумагу и прочитал. «Бывший лейтенант фон Венденштейн, арестованный в Ганновере за измену, бежал. Он находится здесь, в доме крестьянина Дейка, и, вероятно, направится через рощу». Фон Кленсен задумался. «Официально. Мне еще не сообщено», — сказал он. «Дело возможно. Между офицерами и солдатами замечается движение. Но моя ли задача исполнять добровольно полицейские обязанности в отношении этих людей, которые, однако, руководствуются мотивом, который я должен уважать, и преследовать их по анонимному доносу? Нет, конечно, нет», — сказал он с живостью. «Если это и правда, то для нас же лучше, если преследуемый убежит. Какую пользу получим, создавая мучеников, которые пользуются симпатией страны и наказание которых только усилит неприязнь жителей к нам? Да и за что? За то, что они не могли в один день забыть верность, в которой клялись? Без сомнения, не устрашением и угрозами мы можем привлечь сердца, а уважением и доверием, чтя их скорбь и ласково вводя в новые условия». Он бросил бумагу на стол и стал ходить по комнате. Прошло час, когда вторично зазвенел колокольчик. Это был курьер с письмом к фон Кленсену. Последний распечатал письмо и, прочтя его, глубоко вздохнул. «Введите жандарма», — приказал он чиновнику, который поспешил исполнить приказание. «Известие верно», — продолжал он печально. «Вот реквизиция и приказ об аресте. Бедный молодой человек, которого я видел здесь столь счастливым в семейном кругу. Неужели я отдам его в тюрьму? На суд из того дома, где он родился? Печальная, грустная обязанность. Однако я должен исполнить долг службы», — сказал он. «Вот предписание. Я исполню его и только». Он схватил письмо кандидата, поднес его к горевшей свече и медленно сжег. Вошел жандарм. «Вот реквизиция и приказ об аресте. Вероятно, что преследуемый, как пишут, едет к роще. Отправляйтесь немедленно и постарайтесь догнать». Он отдал жандарму бумаги. Тот взглянул на приказ об аресте и с угрюмым выражением закусил усы. Потом отдал честь и вышел. Вскоре послышался конский топот. Жандарм поехал скорой рысью. «И дай бог, чтобы он его не догнал», — произнес фон Кленцин. Фриц Дейк тихою рысью выехал из деревни на дорогу Клюхову. Когда исчезли в темноте последние дома, он остановил лошадь и посадил лейтенанта рядом с собой, потом свернул в сторону и, оставив деревню в стороне, пустил лошадь во всю прыть к Люнебургской роще. Оба они мало говорили. Фриц внимательно присматривался к едва видной в темноте дороге, а лейтенант предался своим мыслям, которые то касались оставленных им любимых особ, то стремились к таинственной будущности.